миссис Астер многое рассказала Кэт о своей чудесной семье, и по некоторым признакам опытная Кэт догадалась, что миссис Астер в положении. Она была гораздо моложе своего мужа, но их выделяла среди других женатых пар страстная влюбленность друг в друга. Когда бы Кэт их не встретила, они вечно держались за руки и тихо разговаривали. Однажды она увидела, как они целовались в коридоре. Супруги Страус тоже понравились Кэт. Она никогда еще не видела такой дружной и любящей супружеской пары. Побеседовав несколько раз с миссис Страус, Кэт обнаружила в ней редкое чувство юмора. На борту «Титаника» совершали путешествие 125 пассажиров первого класса. Многие из них были известны, некоторые даже знамениты. Но особенное удовольствие Кэт доставило знакомство с дамой по имени Эллен Черчилль Кенди. Это была писательница, автор нескольких романов, и она, оказалось, интересовалась самыми разнообразными предметами. В свою очередь, ее особо привлекало всеобщее внимание. Кэт неоднократно замечала, что привлекательную миссис Кенди редко окружает меньше полудюжины мужчин. «Смотри, как бы ты могла жить, если б не связалась со мной?» — поддразнил Кэт муж, когда они проходили мимо сидящей в кресле миссис Кенди, окруженной группой мужчин, ловящих каждое ее слово. Кэт услышала ее звонкий смех и улыбнулась про себя. Она никогда не думала об этом. Сама мысль, что она могла бы жить, как миссис Кенди, вызывала у нее улыбку. Она слишком любила мужа, детей и свой дом, и была довольна судьбой. «Боюсь, роль роковой женщины не для меня, дорогой». «Почему бы и нет?» Берт посмотрел на жену обиженно, как будто она недооценивала себя. «Ты очень красивая». «Глупенький». Кэт чмокнула мужа в шею и покачала головой. «Я все равно бы бегала с платком, вытирая кому-нибудь нос. Я думаю, мне на роду написано быть матерью большого шумного семейства». «Какая потеря для общества! А ведь у твоих ног могла бы лежать вся Европа, как у ног прославленной миссис Кенди». Берт явно ее поддразнивал. На самом деле он был очень рад, что она посвятила свою жизнь ему и детям. «Я предпочитаю жить с тобой, Берт Уинфилд. Все остальное мне не нужно. И я бесконечно тебе за это благодарен». Он улыбнулся ей, думая о годах, прожитых вместе, о счастье, радостях и печалях. Они прожили чудесную жизнь и не только любят друг друга, но и остаются добрыми друзьями. «Я надеюсь, что у Эдвины с Чарльзом будет так же», — тихо и серьезно сказала Кэт. «И я». Несмотря на холодный пронизывающий ветер, он остановился, обнял жену и крепко поцеловал. «Я хочу, чтоб ты знала, как я тебя сильно люблю», — прошептал Берт, и Кэт улыбнулась. Он выглядел гораздо серьезнее, чем всегда, и она нежно коснулась его лица, прежде чем поцеловать. «С тобой все в порядке?» «Да». Он выглядел слишком взволнованным. «Я считаю, что не мешает иногда вслух произнести те слова, что я только что сказал тебе, хотя ты слышала их от меня уже тысячу раз». Был воскресный день. Утром все собрались у капитана Смита, слушали мессу и молились за тех, кто в море. Погода стояла тихая, но похолодало так, что почти все пассажиры покинули палубу. Кэт и Бертрам заглянули в спортзал. Там сидела миссис Кенди с молодым Хью Вулнером. Уинфилды прошлись немного, вернулись к себе и решили попить чаю. В салоне они увидели Джона Джекоба Астера с женой, а потом заметили за чайным столиком Джорджа и Алексис, чаевничавших в обществе двух пожилых леди. «Взгляни на него», — усмехнулся Берт. Меня иногда дрожь берет, когда я думаю, что из него вырастет».